Мы отправляемся на заимку Вронских, на все время пребывания там моего отца, чтобы Танюшка прорвалась в Витязи и догнала меня. Кстати, из дворца выйдем уже через 23 минуты, поэтому-то вас никуда не утащили. Кстати, а вы в пятно пока не собираетесь? Пока нет, виновато ответил я. 30 сентября я попробую побить свой рекорд прохождения круга гоночной трассы автодрома «Старт», а к тюнинговому стребогу пока не привык, соответственно, большую часть второй половины месяца проведу в тренировках. 30-го, переспросил Вороницкий и прозрел. Все, понял. Прямо перед началом мурманского автосалона, для обострения интереса к машинам автоконцерна «Русь». Точно, подтвердил я, чем свел сладкую парочку с ума. Витя, мы должны это увидеть. Ага. Поэтому вернемся к цивилизации 28-го. Обсудить столь благодатную тему им не дал звонок начальника охраны, напомнившего подопечному о необходимости поторопиться. Ребята страшно расстроились, сообщили, что им пора, ответили на наши пожелания удачи, выскочили из машины и куда-то унеслись. А я, проводив их взглядом, вдруг сообразил, что сижу, поставив кейс на колени и вцепившись в стильную ручку. Тут во мне проснулось любопытство, и я, отодвинув кресло как можно дальше, принялся колдовать над замками. Моя биометрия и физиономия подошли, как родные, так что в какой-то момент крышка была откинута, и я получил возможность ответить на два одинаковых вопроса девчат. Ну, что там интересного? Верхний пакет раскрылся сам собой, фото на карточке гражданина в том же стиле бросилось в глаза, и я, скользнув взглядом чуть правее и ниже, в темпе заглянул в остальные пакеты, а после того, как закончил, озадаченно хмыкнул. Полные комплекты документов на вас, Надю, Ксению Станиславовну, и меня на фамилию Беркутов Туманный, патент на потомственное дворянство Ирины Сергеевны Беркутовой Туманной, удостоверение поставщиков Е, И, В, двора и личных порученцев государыни, учебный курс по большой политике и фотография улыбающейся Людмилы Евгеньевны в молодости. Глава 11. 11 сентября 2513 поехал. За время нашего пребывания во дворце возле КПП клиники появился внедорожник спецотдела, и четверка рослых вояк из ведомства Ляпишева не только разогнала первый состав журналистов и зевак, но и посылала лесом новых страждущих. Так что на охраняемую территорию мы въехали без каких-либо проблем, спокойно припарковались на облюбованном месте в подземном гараже, прокатились на лифте и, прогулявшись по коридору, вошли в палату недотроги. Там оказалось многолюдно, кроме самой Нади, Иры и Валерия Константиновича в помещении обреталась и Ксения Станиславовна. Не знаю, почему, но их взгляды переключили меня в режим носорога и, как чуть позже радостно шепнула мелкая, добавили поведению волнующей жесткости. По моим ощущениям, эта самая жесткость взволновала разве что ее и Олю. Впрочем, старшие вслушивались в мой монолог внимательнее некуда, а после его завершения обе женщины и кукла, церемонно склонив головы, приняли из моих рук пакеты с новыми документами, а единственный мужчина, шокированный новостью о настолько своеобразном окончательном уходе Светы под мою руку, не сразу сообразил рассыпаться в поздравлениях. Следом за мной зарулила и старшая хозяйка рода, сообщила о скором прибытии автомобиля службы доставки ресторана «Гетман», распорядилась отправить к КПП кого-нибудь из слуг, выяснила, что пациентке разрешено вставать, и назначила время обеда. Что самое интересное, и целительница, и артефактор сочли это нормальным. Поэтому первая созвонилась с Якубом и озадачила его по полной программе, а второй тактично вышел в коридор, дабы Надя смогла одеться. Трапеза получилась не очень праздничной, но порадовала рядом мелких, но важных нюансов в поведении Надежды, Ксении Станиславовны и Валерия Константиновича. Родственницы, вне всякого сомнения, видели во мне главу рода, а не дурного мальчишку, волею судьбы дорвавшегося до возможности покомандовать взрослыми тетками, а друг рода, хоть и держался особняком, но демонстрировал мне глубочайшее уважение и моментами забывал обо всем на свете, теряясь в абсолютно счастливом взгляде дочери. Поэтому после того, как смертью храбрых пал красивейший бисквитный торт со свежей малиной, я продолжил изображать атакующий носорог. В смысле, заявил старшим, что хочу пообщаться с ними тет-а-тет, выяснил у Ксении Станиславовны, в каком помещении будет удобно это сделать, перебрался в ее кабинет, вызвал к себе друга рода и озадачил, вручив термос с десятком высокоранговых ядер. Валерий Константинович, по среднерыночным ценам тут товары на 100 с лишним миллионов. 80, ваша доля за добытые, но по ряду причин еще не проданные искры змей теневиков, а оставшиеся 20, средства для покупки расходников под артефактные комплексы, требующиеся мне и моей команде. Он попытался заявить, что на 20 миллионов можно накупить гору расходников, но я выставил перед собой обе ладони, дождался тишины и продолжил объяснение. В артефакторике я не разбираюсь, поэтому всю конкретику обсудите, пожалуйста, со Светой. Она представляет наши потребности и в состоянии ответить на любые вопросы. Единственное, что хотелось бы добавить, закупайте, пожалуйста, расходники у нескольких поставщиков и в куда более широком ассортименте, чем требуется. Я хочу сохранить в тайне как сам факт создания этих комплексов, так и их назначение. Понял, обсужу, и закуплюсь именно так, как вы сказали. Отлично, кивнул я, достал из внутреннего кармана пиджака самый обычный футляр для ювелирных украшений, аккуратно положил на край стола и накрыл ладонью. В начале дуэли с Леонидом Ярославовичем Криколевым я атаковал удушающим умением, но оно не прошло. Сам факт не удивил. О том, что я им владею, прекрасно знали и Александра Ярославовна Докукина, и ее сын, соответственно, были обязаны обезопасить брата и дядю от этого воздействия. Чем-то похожим могут атаковать и моих родичей, поэтому я хочу заказать 30 одинаковых стильных цепочек с украшением в виде герба моего рода, в котором будет спрятан кусочек острума. Такое украшение будет сбивать еще и пелену теневика у тех, у кого она есть, предупредил артефактор. Информация не для распространения. Пелена теневика раскачивается и в этом направлении. Поэтому до пещеры, отбитой у свободных, эти знаки принадлежности к роду Беркутовых Туманных доедут в рюкзаках, накрытых отводами глаз, а обратно вернутся на шеях. И еще, раскачивать сопротивление пелены теневика описанным образом чрезвычайно полезно. «Лишний шанс выжить?» – прищурившись, спросил он. «Именно», – без тени улыбки ответил я. «Врагов у нас хватает, так что воевать придется еще не раз, а лишних родичей и друзей рода у меня нет». Он коротко кивнул, забрал футляр со струмом, пообещал, что сделает все в лучшем виде, задал несколько вопросов о нюансах пребывания в пещере свободных и собрался к дочери разбираться в наших потребностях во всех подробностях. Не успел я выйти вместе с ним в коридор, как ожил мой телефон и секунд за 40 накидал аж 8 уведомлений о поступлении денег на банковский счет. Первая сумма, 8 миллионов 820 тысяч, прилетела от спецотдела и не вызвала никаких вопросов, а остальные 7, в общей сложности еще на 24 миллиона, оказались наградами за уничтожение призрака. Я спросил у Дайны, не знает ли она, с какого перепугу все платежи поступили одновременно, и получил интересный ответ. «Знаю, конечно, они были перечислены на твой счет после получения официальных ответов спецотдела за запросы глав семи родов о судьбе этого урода. А ответы, как ты, наверное, догадываешься», — подписал Ляпишев. «Одной пачкой вместе с платежкой за наши искры тогда, когда нашел время». Проснувшаяся, было, паранойя мгновенно унялась, и я со спокойным сердцем отправился на поиски Ксении Станиславовны. Искал минут 7-8, хотя прекрасно видел ее энергетическую структуру. Когда нашел выходящие из палаты одного из ветеранов-инвалидов, попросил уделить мне немного времени, проводил в ее же кабинет, помог опуститься в ближайшие кресла, сел напротив и опешил от напора, с которым целительница начала грузить меня. «Игнат Данилович, я подготовила программу обучения ваших напарниц использованию базовых целительских умений, обсудила с девушками 4 варианта занятия и начну преподавание с завтрашнего утра. Соответственно, эта проблема, по сути, уже решена. Можете не тратить время и на постановку задачи вернуть ветеранов в строй до 10 октября. Ее до меня уже довела ваша супруга, и я начала перенаправлять часть постоянных пациентов в другие клиники. Кстати, о пациентах. За последние 20 минут ко мне обратились 4 постоянных и 1 новый с практически одинаковыми жалобами на внезапное обострение хронических заболеваний. Уверена, что эти обострения вызваны моими коллегами, дабы я, положив страждущих в стационар, тем самым подарила им шанс пообщаться с вами на коротке. Скажу больше. Как только информация о сегодняшнем награждении разойдется по стране, меня замучают сотнями аналогичных просьб, а после того, как я помолодею хотя бы лет на 10, Количество подобных умников вырастет на порядок. А теперь считаю необходимым поделиться с вами неявным следствием из всего вышеперечисленного. Ваше пребывание в клинике гарантированно усложнит процесс обучения Ольги и Светланы, ибо желающие с вами пообщаться будут всеми правдами и неправдами стремиться именно сюда. Таким образом, вам имеет смысл вернуться в бухту и, тем самым, сдвинуть фокус внимания с этого места и ваших напарниц на коттеджный поселок, охраняемый дворцовыми. Я задумчиво потер подбородок, выслушал мнение Дайны, пообещал целительнице как следует обдумать возможность скорейшего отъезда и взял нить разговора в свои руки. «Ксения Станиславовна, информация не для распространения. В только что закончившемся рейде мы нашли ферму свободных, положили тех, кто ее держал, нашли возможность вернуть доноров искр в большой мир и не засветиться. А во второй половине октября уведем Валерия Константиновича, Надежду и всех ветеранов на отвоеванную заимку, к слову, располагающуюся в пятерке, недели на 3-3,5, в том числе и для того, чтобы на время выпасть из фокуса всеобщего внимания». Она подобралась и принялась размышлять вслух. Мстить свободных уже отучили. Но если эти конкретные решатся на такую глупость, то гарантированно убьются вас, вашу команду, одну из лучших дуэлянток империи 12 гридней с серьезнейшим боевым опытом. Причем даже в том случае, если Валерий Константинович не успеет защитить заимку своими артефактами. А если он как следует развернется, то у бедняк не будет ни одного шанса. Кстати, о ваших гриднях. Вы планируете их усиливать с помощью метаморфизма? Да. Причем по полной программе. Твердо сказал я. В покое нас не оставит. А эти вояки при не таких уж и серьезных вложениях с моей стороны превратятся в 12 бояр, обязанных вам возвращением к полноценной жизни, обретением достойного будущего, предстоящим прорывом в третий ранг и так далее. Понимающе улыбнулась целительница и снова посерьезнела. Что ж, я поняла и эту задачу, так что начну подготовку организмов пациентов к усилению уже сегодня. Судя по тому, что после ухода Ксении Станиславовны по своим делам меня начали рвать на части поздравлениями все, кому не лень, сарафанное радио империи работало без сбоев. Да, звонки большей части страждущих радовали, но телефон я все-таки вырубил, эдак минут через 15, ибо он отвлекал от запланированных дел, и, заглянув в палату недотроги, забрал ее в кабинет. Да, по большому счету, ценных указаний персонально для нее у меня было немного, но я понимал, что женщина еще не восстановилась после тяжелого ранения, вот и не грузил лишней физической активностью, довел до помещения, в котором можно было пообщаться тет-а-тет, усадил в кресло напротив условно своего, сел сам и поймал взгляд весьма симпатичных глаз. «Нать, денежку получила, если ты про 20 миллионов на расходный счет, то да, прилетели, отлично, мне нужно, чтобы ты опросила каждого ветерана, составила списки имеющихся у них умений с указанием потолка развития, закупила недостающие и привела возможности подчиненных к единому стандарту, а он обязан выглядеть следующим образом: защитный покров, стремительный рывок, усиление тела, блокировка запаха, сумеречное зрение, регенерация, окаменение, тонус, наледь, жары либо колючий побег, либо цепкие корни, как минимум два точечных атакующих заклинания и хотя бы одно, бьющее по площади. Причем все это должно быть третьего ранга. Само собой, в идеале народу понадобится и пелена теневика, но ее я добуду сам. Пелену теневика, всем до единого, изумленно спросила женщина. Если они, по твоим словам, личности, на которых можно положиться, то должны превратиться в ударный кулак, способный решать любые задачи. Тогда использовать их в качестве охранников будет, мягко выражаясь, нецелесообразно. Верно, согласно кивнул я. Поэтому эта дюжина будет базироваться в родовом поместье, тренироваться до потери пульса и группами по 4 человека мотаться в пятно на учебно-боевые выходы. Одна группа в пятне, а остальные в поместье, на всякий случай уточнила она. Ага, толково, сделаю. Что-нибудь еще? Я кивнул снова. Да, найди нам пару-тройку боевых целителей хотя бы в ранге рынды. Далее усиль в уже обозначенном ключе Ульяну. Раз ты ей доверяешь, значит, ее желательно прорвать в боярыне и превратить в твою телохранительницу, ибо гридень в горничных – это извращение. Спасибо. И последнее. Напиши-ка мне список потолков развития своих умений, богатырь, развитый абы как, в роду добытчика – это нонсенс. Тут недотрога напряглась. Да, но искры второго ранга стоят, как самолет. Во-первых, мы их не покупаем, напомнил я и неожиданно для себя продолжил это утверждение шуткой. А, во-вторых, ты, Беркутова туманная, должна убивать не только изысканной красотой. В глазах Надежды заискрились смешинки, а с аппетитных губ сорвался сокрушенный вздох. Да, должна, но у меня, Беркутовой туманной, нет самого главного, тумана. Пока нет, но будет, в комплекте с молнией, так что выздоравливай побыстрее. Выздоровею, пообещала женщина и приятно порадовала. Кстати, о выздоровлении. Я постоянно обновляю пассивные умения и уже ощутила первые признаки того, что они становятся сильнее. Так, может, имеет смысл не торопиться с выведением из организма острумовой пыли? Пыль выводи всю, распорядился я. Как закончишь, получишь мини-тренажер для альтернативного способа раскачки. Потом подергал себя за мочку уха, пришел к выводу, что сказал все, что хотел, отпустил недотрогу отдыхать, выяснил у Дайны, чем занимаются мои девчата, и попросил передать Оле, чтобы привела ко мне мелкую. Напарницы примчались уже минуты через три. Вроде как, спросить, не освободился ли я, часом. Заглянув в кабинет и обнаружив, что в нем, кроме меня, никого нет, расплылись в счастливых улыбках, влетели внутрь, в два рывка допрыгали до меня, оккупировали по бедру и ввинтились под руки. Я прижал к себе обеих, но обратился к младшенькой. «Свиеед, а скажи-ка мне, пожалуйста, как тебе сюрприз от Людмилы Евгеньевны? Тебе честно-честно?» Ехидно поинтересовалась она, дождалась ответа и притворно вздохнула. Решила заказать венок, ритуальный, для Максакова, теперь он точно повесится, а вообще счастливо до безобразия. Здорово, облегченно выдохнул я, немного поколебался и поделился с девчатами выводами Ксении Станиславовны. Дослушав мой монолог, Оля согласно кивнула. Она права, так что уезжай, а за нас не беспокойся. Мы из клиники не ногой и уже договорились о занятиях предельной интенсивности, а Надежда, вроде как, начнет усиливать ЧОП с завтрашнего дня. Опять же, твой отъезд уймет и всю клиентуру Ксении Станиславовны, и большую часть журналистов, значит, тут, в клинике, станет спокойно, как на кладбище ночью, деловито добавила Света. Только забери с собой Иру, а то одуреешь от одиночества. Нет, Иришку я оставлю вам. Числа до 22-го, а сам сбегаю в пятно, к заимке Талызиных, и объединю приятное с полезным. Поработаю над усилением арсенала умения и прорежу зверье в ее окрестностях. Один, хором воскликнули девчата. Я утвердительно кивнул и напомнил, что как-то умудрялся выживать в пятне и до знакомства с ними. Уфимцевой хватило за глаза, а Ольга уперлась. В смысле, сочла необходимым оспорить уже принятое решение. И, к слову, сделала это в том самом ключе, который заранее описала Дайна. Да, ты действительно ходил в рейды в одиночку. Причем не гриднем, а витязем. И выживал. Но тогда у тебя не было другого выхода, нас и рода. А теперь все это есть. Следовательно, ты не имеешь права рисковать собой без особой нужды. В общем, в этот раз с тобой я иду, а Света займется освоением целительства. В следующий мы поменяемся ролями. Я притворно нахмурился, но без толку, жену это не впечатлило. А мелкая, подумав, приняла ее сторону. Игнат, она права. Раз ты взвалил на свои плечи ответственность за нас и наш род, значит, обязан просчитывать каждый шаг. А это ты, на мой взгляд, выглядит неважно. Тут я невольно улыбнулся, и Света прозрела. Это была проверка, верно? Ну, в какой-то степени, да. У нее оборвалось сердце. И я ее не прошла, наоборот. Я в восторге, честное слово. И готов это доказать? Спросила супруга тоном, от которого у меня помутилось в голове и пересохло во рту. Она лечит ребенка, так что подтверждай. Протараторила Дайна, и я подтверждающе кивнул. Естественно. Тогда я блокирую дверной замок, а ты, Свет, заваливай этого интригана на пол. Глава 12. 13-15 сентября 2513. Поех. Толпа журналистов, встретившая нас на железнодорожном вокзале Полоцка, не впечатлила ни размерами, ни наглостью, ни одаренностью, ни предусмотрительностью ее членов. Поэтому мы с Олей сбросили ее с хвоста, просто-напросто проскользнув в щель между вагоном и дамочкой лет 35 в блузке, еще удерживавшей пышный бюст. Тремя короткими и шестью длинными рывками допрыгали до автовоза, засветили лица перед сканером системы контроля доступа и исчезли за автоматической дверью. Да, нас попробовали остановить у выезда с аппарели, но, вовремя сообразив, что я не остановлюсь, убрались с пути и рванули к своим машинам. Омерзительнейшие послевкусия, оставшиеся от знакомства с опусом с говорящим названием «Беркут», последний фаворит «Старой вороны», написанным и выложенным в сеть неким ублюдочным правдорубом, никуда не делось, так что я отжег еще на территории вокзала, а от него до выезда из города гнал еще быстрее и наверняка установил, как минимум, два вечных рекорда по скорости прохождения маршрута и количеству нарушений ПДД. Вождение на грани возможностей, конечно, смягчило желание вырвать писаки глотку, но не так уж и сильно. Поэтому, вырулив на западное шоссе, заняв левый ряд и как следует разогнавшись, я попросил Дайну взять на себя управление и набрал Ляпишева. Генерал ответил так быстро, как будто ждал моего звонка с телефоном в руке, пожелал доброго утра и поинтересовался, что случилось. Назвать это утро добрым не смогу при всем желании, соответственно, здравствуйте, раздраженно заявил я, задавил мутную волну бешенства, на мгновение затуманившую сознание, и продолжил значительно спокойнее. Случился некий правдоруб, вернее, его статья, в которой он облил грязью Людмилу Евгеньевну, императора и меня. Скажите, пожалуйста, а этого типа можно как-то найти и вывернуть наизнанку? По словам Биуса, куратор полез в сеть сразу после того, как услышал слово «правдоруб». А когда нашел статью и прочитал название, скрипнул зубами и взбесил еще сильнее. Теоретически, наверное, можно. Но мы ищем этого ублюдка уже 2,5 года, используя абсолютно все имеющиеся возможности, и пока не нашли. Кстати, сама статья, еще цветочки. А ягодки вы оцените во время первого же выхода в свет. Фанаты правдоруба, или, как его иногда называют, насмешника, не преминут напомнить вам о каждом измышлении их кумира. Появляться на мероприятиях высшего света я, откровенно говоря, не собирался, процедил я, а теперь захотелось. Впрочем, в эту пятницу мне будет не до приемов и балов, так как я ухожу в рейд, зато в следующую я где-нибудь появлюсь и посмотрю, насколько говорливы эти фанаты. Ляпишев пообещал организовать приглашение на все самые значимые мероприятия следующей недели и подстраховать, посоветовал взять с собой Ирину Сергеевну, пожелал удачи в пятне и отключился, а я завалил Биус вопросами. «Дайна, ты сможешь найти мне эту тварь? Пока не знаю, но уже ищу, и даже нарыла кое-какую информацию. Скажем, в данный момент могу с уверенностью утверждать, что под псевдонимом «Правдоруб» пишут 2 человека, что их измышления доводятся до ума с помощью лицензионной программной оболочки «Литэксперт» 7-летней давности с отключенным блоком обновления, что видеоряд тоже дорабатывается режиссером того же поколения, что порядка 1/3 фрагментов записи сделаны видеокамерами дворца, доступ к которым просто так не получить, и так далее. В общем, шансы есть. Отлично. А с чего это вдруг Дмитрий Сергеевич рекомендовал брать тебя на мероприятие высшего света? По той же самой причине, по которой Вороницкая сочла необходимым ввести меня в рот Беркутовых туманных и лично перенесла идентификатор маячка, вживленного в тушку Иришки, в реестр исключений, что позволит моей носительнице появляться и во дворце, сообщила она и добавила. По мнению Людмилы Евгеньевны, твое внезапное возвышение гарантированно вызовет слишком серьезное недовольство, поэтому высококлассный андроид-телохранитель с нечеловеческой реакцией подарит лишний шанс выжить при внезапных атаках, попытках подбросить что-нибудь компрометирующее и так далее. Кстати, императрица на полном серьезе предлагала Ляпишеву выжечь маячок моей куклы, дабы обнулить шансы сторонних лиц идентифицировать Иришку, как андроида, но у генерала проснулась паранойя. Я почесал затылок, пришел к выводу, что этот знак доверия со стороны государыни не очень даже неплох, а потом сообразил, что даже не представляю размеры круга лиц, посвященных в тайну личности Ирины Сергеевны. Как оказалось, паранойя генерала отметилась и тут. О наличии у меня андроида он сообщил только цесаревичу, государю и государыне. Правда, при этом внес идентификатор и нынешнюю внешность моей куклы в базу данных кукол личной охраны первых лиц государства, но этот шаг был логичен и нисколько не напряг. Но потом свой вопрос задала Ольга, и я невольно подобрался. А Свету нам отдали по 39-й статье Семейного кодекса, верно, верно. Де юре она и Игнат помолвлены, а Валерий Константинович настолько обеспокоен будущим своего рода, что был вынужден переложить ответственность за дочку на плечи ее жениха. Кстати, императрица надеется, что переход в наш род не только выведет ребенка из фокуса внимания уродов, жаждущих подмять талантливого артефактора, но и подтолкнет его к нам. В родовом поместье Бехтеевых нас встретили, как дорогих гостей, выделили парковочное место в гараже для автомобилей членов главной ветви рода, перезнакомили с его самыми влиятельными членами и покормили, но быстро. Поэтому авантюрист вышел из Эллинга ровно в полдень, в обычном режиме набрал крейсерскую скорость и понесся вниз по течению, а мы с Олей, поболтав с Геннадием Романовичем еще немного, попадали в облюбованные кресла и отключились. Пришли в себя уже на мрачном, выяснили, сколько времени осталось до прибытия к месту высадки, быстренько перекусили, еще раз подтвердили дату и время подбора, ответили на пожелание удачи и десантировались на берег в привычном режиме, то есть рывками. Нормально разогнались метров через 200, а на первом же коротком привале супруга поделилась ощущением, действовавшим на нервы и мне. Я извелась, из-за отсутствия Светы, постоянно ищу ее прозрением, не нахожу и холодею от страха. Я признался, что дергаюсь в том же стиле, и неожиданно для самого себя пообещал исправиться, то есть больше не оставлять нашу девочку в большом мире. Правильное решение, довольно мурлыкнула моя благоверная, как-то уж очень точно чмокнула меня в любимое место на левой щеке и заявила, что готова продолжить движение. Вот я с места и сорвался. Неслись практически по прямой, но по направлению к району промысла абсолютного большинства добытчиков и, к слову, частенько натыкались на их следы. Путать свои начали только на следующее утро, пробежали вверх по течению подходящей речушки почти 4 километра, переместились на морену, взобрались на нужный хребет по скальной стенке и так далее. Так что, в конечном итоге, подошли к тренировочной заимке Талызиных не с востока, а с юго-запада, прокрались к развалинам и почти часть терзали артефактный сканер работы Валерия Константиновича. Слава богу, теневики спецотдела, посещавшие это место, не оставили ни одного сюрприза, поэтому в какой-то момент я убрал приблуду обратно в рюкзак, жестом разрешил жене, оставшейся снаружи, забраться в логово, в темпе закрыл дверь, подкачал практически сдувшийся матрас и показал Оле пример скоростной потери сознания. Проснулись, как ни странно, всего часов через 5-6 и практически одновременно. Пробежавшись к ближайшей речке, умывшись, вернувшись обратно и плотно поев, снова завалились на узкое, но уютное ложе, и занялись делом. Супруга, согласно договоренностям, принялась экспериментировать с ледяной иглой, а я уперся в разряд. Само собой, не от балды, а по методике, предложенной Дайной. Этот способ последовательных переборов вариантов трансформации плетения оказался потрясающе удобным и быстрым. Уже часа через полтора я понял, как заставить точечную атаку бить по площади. Но Ольга все еще пребывала в трансе, поэтому я волевым решением перенес испытание нового умения, получившего название «Буйство молний», на потом, и переключился на колючий побег. Этот навык тоже сдался достаточно быстро, научившись хватать все живое в радиусе нескольких метров, и я, мысленно окрестив новое творение колючим кустарником, собрался, было, заняться воздушными лезвиями, но засек не такое шевеление благоверной, открыл глаза, наткнулся взглядом на сияющее лицо своей женщины и невольно улыбнулся. «Рассказывай, способ перебора вариантов, предложенный Дайной, это нечто». Поймав принцип на ледяной игле и создав умение, названное веером ледяных игл, я в том же стиле трансформировала каменную иглу и воздушные лезвия. И теперь мы сможем бить по площади тремя разными стихиями. Раз веер, значит, в определенном секторе, верно? Поинтересовался я. Ага, я решила, что попадать под дружественный огонь не так приятно, как хотелось бы, даже с прокачанным иммунитетом. Вот и постаралась. Ты у меня умничка. Похвалил ее я и собрался, было, рассказать о своих успехах, но был перебит. Ага, поэтому додумалась до чертовски интересного вывода. По моим ощущениям, возможность трансформации умений намертво завязана не только на ранг ядра и уровень раскачки самого умения, но и на магическую мощь. Поэтому-то абсолютное большинство одаренных пользуется одними и теми же базовыми вариантами плетений, некоторые бояре, богатыри и князья, бывает, превращают их в более продвинутые, а мы только что фантастически быстро переделали несколько умений так, как захотели. Интересная мысль, однако, задумчиво пробормотал я, посмотрел на часы и потерял дар речи, сообразив, что наречие фантастически подходит к ситуации лучше всего, ведь мы убили на эксперименты чуть более 3 часов. Потом отложил обдумывание открывающихся перспектив на вечер, похвалил жену еще раз, рассказал о своих успехах и озвучил планы на следующие часов 6-7. Что ж, задача минимум, по сути, выполнена. Значит, обедаем, в темпе обмениваемся наработками, выдвигаемся к речке и поднимаем новые умения хотя бы в 8-й ранг. Результаты испытаний буйства молний впечатлили до нельзя. Даже на начальном уровне этот аналог обычного разряда требовал всего раза в 4 больше силы, чем свой точечный аналог, заполнял практически весь объем вывешиваемого тумана и снимал с наших марев порядка 10-12% объема. Поэтому мы радостно сочли навык рабочим, раскачали до 8-го ранга и нехотя переключились на следующую стихию. К сожалению, веер воздушных лезвий обломал, причем серьезнее некуда. Удар этим навыком бил по площади и наносил урон союзникам. Оля, пребывавшая в прекрасном настроении, предложила довести умение до ума. Я согласился попробовать и, к своему удивлению, уже минут через 25 смог ужать область поражения веера до границ поля зрения. Тут мы поймали кураж и изменили в том же самом стиле не только веер ледяных игл, но и колючий кустарник. А вот с веером каменных игл, изначально взрывавшим один отдельно взятый камень и заострявшим осколки, пришлось как следует повоевать. Но итоговый вариант стал работать, как магический аналог обычных противопехотных мин направленного действия. На 10-м ранге взрывал не один, а несколько камней с суммарным весом килограммов до 25-30, и отправлял осколки в сектор, ограниченный все тем же полем зрения. Вот мы с женой и оторвались, нашли отмель, заваленную камнями разного размера, устроили небольшой конец света и через какое-то время обнаружили, что веер каменных игл можно использовать и на крупных валунах. Да, навык разносил вдребезги не весь объем камня, зато стабильно бил в нужном направлении. На 9-м ранге случилась еще одна нечаянная радость. Мы выяснили, что расход силы на единичное применение остался тем же, а объем породы, трансформируемый умением, вырос почти в 1,5 раза. Вот буйствовать и продолжили. Само собой, не только развлекаясь, но и экспериментируя. И пусть появление стаи волков 3-4 рангов вынудило прервать научные изыскания, зато мы провели боевые испытания всех новых навыков, сочли их чертовски эффективными и решили продолжить в том же духе. Поэтому растащили окровавленные тушки по округе, сгоняли поужинать, а эдак через часик отправились кошмарить зверье, собравшиеся у приманок. Первый бой разочаровал. Два пока еще дохленьких колючих кустарника зафиксировала всю низкоранговую живность, ошивавшуюся возле волчьего трупа, а 6 буйств молнии не отправили на перерождение только барсука пятерку. Но его я добил разрывной морозной иглой и попросил супругу не расслабляться. Как вскоре выяснилось, не зря. Второй волчий труп рвал на части медведь-троечка, судя по яркости энергетики, готовый к прорыву во 2-й ранг. Пытаться убить его новыми навыками было бы полнейшим идиотизмом, поэтому Ольга вложилась в сферу умиротворения, шар льда и оглушения, а я накрыл Топтыгина туманом и влепил в силуэт облегчение, росу и разряд. О том, что сфера не прошла, узнал благодаря тому, что поймал пусть изрядно ослабленное раскачанным сопротивлением, но все равно крайне неприятное оглушение. Вот и приложил взбешенного зверя арктическим холодом, а после того, как вышел из следующего рывка, переключился на разряды. Супруга последовала моему примеру, и защита Мишки начала проседать. Увы, не так быстро, как хотелось бы, вот он и продолжал крушить все, что попадалось под метаморфированные лапы, переламывал или выворачивал с корнем деревья толщиной с мое бедро, отправил полетать тяжеленный валун, разнес ни разу не трухлявые пени, бывало, как-то умудрялся доставать нас оглушениями. Ну, а мы держали дистанцию. Постоянно перемещались и били, били, били. Благодаря чему в какой-то момент марево, наконец, схлопнулось, и мы практически одновременно всадили в Потапыча по воздушному лезвию, а потом уделили внимание пикирующему орлу. Оля выставила перед ним диск, а я – воздушную стену. В результате птичка убилась о первый навык, а второй просто не позволил снегу из перьев осыпаться на нас. Искру пятерки мы искать не стали, а вот Топтыгина вскрыли, решив усилить недотрогу оглушением 3-го ранга. Потом ушли под невидимость, пропрыгали метров 200 с небольшим, увидели целую россыпь из 9 энергетических систем, одна из которой сияла, как полноценная двоечка, и дали по тормозам. «Без света можем не потянуть», – прошептала супруга, скользнув ко мне и вцепившись в левое предплечье. Волчью стаю, виденную в прошлый раз, не потянули бы однозначно, в ней было 4 особи 2-го ранга, так же тихо ответил я. а тут такая только одна. Так что это, судя по всему, стадо кабанов, то есть, куча бесхозных рывков и защитных покровов, а такие искры нам нужны. Там не только кабаны. Вон, справа, светится рысь-троечка, а слева, либо барсук, либо росомаха такого же ранга. Последний, как видишь, без защиты, поэтому гарантированно ляжет от разрывной морозной иглы, уверенно предсказал я. Рысь я тоже возьму на себя. В смысле, в самом начале боя приложу оглушением, шаром льда и сферой умиротворения, а потом переключусь на кабанов. Их же мы с тобой накроем туманами, украсим все теми же сферами и задавим буйствами молний. Если почувствуем, что не справляемся, или засечем приближение еще какого-либо высокорангового зверья, свалим рывками подальше, подождем, пока наши монстрики задохнутся, и подумаем, возвращаться за искрами или нет. Как скажешь, бодренько выдохнула она, немного поколебалась и основательно загрузила. А потом предлагаю уйти к Юдинской заимке и навестить Инну чуть раньше, чем собирались. Откровенно говоря, меня уже несколько дней мучают настолько дурные предчувствия, что в понедельник я позволила себе оспорить твое решение отправиться в этот рейд в одиночку, а вчера вечером не смогла заснуть. Поэтому дежурила всю ночь, а сегодня живу на одних бодрячках. Глава 13. 15-20 сентября 2513 поехал. Удивительно, но факт. Плохие предчувствия супруги появились не на пустом месте. Ближе к концу сборов в дорогу я ощутил смутно знакомый вариант реакции чуйки, подобрался, поторопил свою благоверную, в темпе выбрался из логова, волоча за собой рюкзак, и, выпрямившись, вдруг заметил прозрением стаю волков, несущихся прямо на нас. Оценив яркость свечения двух силуэтов, мчавшихся первыми, сообразил, что эти кошмарики засекли нас прямо под невидимостью уже знакомыми площадными навыками поиска, и выдернул из лаза немного замешкавшуюся Олю. «Валим, на максимальной скорости, иначе влипнем». Она сорвалась с места на мгновение позже меня, уже на втором рывке села на хвост и, тем самым, позволила набрать крейсерскую скорость быстрее, чем обычно. Второй кошмарик, шарахнув пусть будет сканером, сменил направление движения стаи, чтобы срезать угол между прежним вектором ее движения и вектором, по которому прыгали мы. В результате на первых же секундах серые хищники отыграли порядка сотни метров, а потом 9 из 11 зверей, в принципе не способные перемещаться рывками, стали отставать. Увы, скорость бега высокоранговых монстров все равно была чуть выше нашей, и они стали медленно, но уверенно сокращать расстояние. Я помнил, как шустро носился донор усиления тела, защитного покрова и ледяной иглы нулевого ранга, поэтому все 400 с лишним метров бега на пределе возможностей условными жестами показывал своей благоверной последовательности использования навыков в предстоящем бою. Да, весь придуманный алгоритм это не объяснило, но Оля все-таки врубилась в логику моей идеи. Поэтому, вылетев следом за мной на берег реки, без малейшей задержки помчалась к противоположному берегу, стягивая воду в точках выхода из перемещений давно раскачанной водомеркой. А когда оказалась на той стороне, дала по тормозам, развернулась на месте, выставила перед своим зверем диск и сразу же украсила голову гада сферой умиротворения. Я, остановившийся чуть раньше, успел вложиться не в два, а в четыре навыка. Остановил своего кошмарика в том же стиле, приложил сферой, затем накрыл реку туманом и со всей дури вложился в буйство молний. Серых проняло, что называется, до печенок, они продавили водную гладь, ушли под нее почти на метр и начали более-менее осознанно шевелить лапами только секунды через 3-4. Ну, а мы за это время вывесили над водой еще два тумана и основательно взбодрили все теми же буйствами молнии 4 обычные единички и 5 двоечек. Этому зверью похорошело в разы сильнее, влетев в воду на полной скорости и поймав пусть низкоранговые, но достаточно мощные молнии, оно потерялось во времени и пространстве. Что особенно приятно, два самых слабых зверя уронило защиту и сразу же схлопотало по воздушному лезвию. Ну, а остальные продолжили трястись, благо, в буйство и, персонально для кошмариков, в разряды, мы вкладывались без остановки. Увы, в какой-то момент последние более-менее адаптировались к таким воздействиям, всплыли на поверхности, начали шарашить ледяными иглами чудовищной силы. Стой мы на месте, легли бы без вариантов, одна такая игла, притеревшись к моему мареву где-то в районе левой дельты, обнулила его к чертовой матери. Но мы носились по берегу рывками произвольной длины и не давали зверью расслабляться, а еще как-то умудрялись развешивать сферу умиротворения. И пусть успели украсить ими только единичек, но это было лучше, чем ничего. Момент смерти Олиного кошмарика прошел мимо меня. Я перемещался очередным рывком и самым краешком сознания наблюдал за приближением какой-то хищной птицы четвертого ранга. Поэтому, засадив невесть каким пасчету разрядом по своей главной цели, отрешенно удивился, что в соседнюю не прилетело ровным счетом ничего, и какое-то время искал в метаниях жены хоть какие-то признаки неуверенности, вызванной, к примеру, ранением. Прозрел секунды через три, сразу после того, как вбил воздушное лезвие в морду третьей двоечки, как раз потерявший марева, бездумно огляделся прозрением и заметил, что энергетическая структура одного из кошмариков начинает сереть. Через несколько мгновений сфера задушила и моего, но ликовать было рановато, поэтому я перенес все внимание на единичек и продолжил лупить буйством молний. Чуть позже засек момент схлопывания защиты на четвертой двойке, но супруга, вышедшая из очередного рывка раньше меня, вложилась в воздушное лезвие первой. Она же грохнула обнаглевшего ястреба и пятую, последнюю двойку, а я продолжал прыгать, постепенно смещаясь вниз по течению параллельно стае, вкладываться в атаки и оглядываться прозрением. В общем, проявил себя только после того, как задохнулись все единички, дернул подушечку самосброса, вытащил из рюкзака альпинистскую веревку, активировал накидку с отводом глаз, положил сверху первый попавшийся под руку камень и рванул вниз по течению. Пока несся, обгоняя трупы, соорудил на свободном конце веревки скользящую петлю. Поэтому чуть позже, рухнув в воду рядом с тушкой одного из кошмариков, в темпе захлестнул его заднюю ногу и все так же, рывками и водомерками, перебрался на противоположный берег. Оля, примчавшаяся ко мне, помогла вытянуть тяжеленную тушу, потом деловито достала разделочный нож и начала вырезать ядра с энергетическими узлами. Да, такое разделение обязанностей позволило собрать драгоценную добычу достаточно быстро, но от места разделки последнего серого до моего рюкзака пришлось нестись рывками порядка 10 минут. Кстати, около него нас и отпустило, вместо того, чтобы закинуть его за плечи и свалить с открытого места, я неожиданно для самого себя завалился на спину рядом с парящим камнем, уставился в небо, усыпанное звездами, и криво усмехнулся. А ведь усни я в логове один, мог бы эти площадные навыки поиска и не заметить, не потянул бы и бой против целой стаи. Так что спасибо, Оль, всегда пожалуйста, довольно мурлыкнула она, укладываясь рядом, и помогла сменить тему на не в пример более приятную. Но мы справились, поэтому имеет смысл порадоваться сумасшедшей добыче. Нам со Светкой прилетело по усилению тела, защитному покрову и ледяной игле кошмарного ранга, а единички с двойками пополнит стратегические запасы безумно дорогих искр. Само собой, если ты не скормишь эти искры ветеранам, эти не скормлю точно, твердо сказал я. В данный момент воякам за глаза хватит и троечек, которые закупает Надя, а поднимать потолки развития навыков я буду только тем родичам, которые докажут верность роду на деле. На заимку Талызиных мы не вернулись, хотя разумом понимали, что шансы нарваться еще на одну подобную стаю стремятся к нулю. Так что пару-тройку минут поколдовали над картой, определились с маршрутом и рванули к юго-западной оконечности Мрачного. Неслись на крейсерской скорости, не зарубаясь ни с какой живностью, останавливаясь только на короткие привалы и убивая время раскачкой новых навыков прямо на ходу. Но даже так потратили на переход порядка 42 часов, а когда вышли на опушку возле знакомого озерца, обнаружили, что заброшенная заимка кем-то занята и уже активно перестраивается. «Свято место пусто не бывает», — расстроенно пробормотал я, глядя на большой сруб, на крышу которого как раз укладывали черепицу. Особенно тогда, когда одаренное зверье захватывает заимки в местах с более плотным магафоном, поддакнула жена, ввинтилась мне под руку и ушла в свои мысли, а где-то через минуту подняла голову и тяжело вздохнула. Проситься на ночлег не вариант, даже если это владение заняли не ублюдки потоцкие, а какой-нибудь другой род, то нормально расслабиться мы себе не позволим. Поэтому давай-ка навестим Инну, а потом умотаем обратно в лес, как следует запутаем следы и поищем подходящий ельник, а то я, честно говоря, выключаюсь на ходу. К разоренной могиле Олиной сестры я несся с тяжелым сердцем и всю дорогу придумывал варианты объяснений, способных хоть как-то сгладить неминуемый эмоциональный шок, но они не понадобились. На пригорке, без малого года назад превращенном в небольшое кладбище, успело появиться аж 14 хорошо ухоженных могил. При этом на 12 одинаковых надгробных камнях, по моим ощущениям, созданных высокоранговым одаренным, специализирующимся на магии земли, были выбиты фамилии, имена и отчества павших представителей рода Румянцевых. На 13-м обнаружилась кривая надпись «Потоцкие», а на самом последнем – две более-менее аккуратные. «Неизвестные добытчики, покойтесь с миром». Результат неизвестных сражений необъявленных межродовых войн, грустно усмехнулась моя супруга, не снимая невидимости. Судя по всему, не дождавшись группы, отправленной к Юдину, Потоцкие решили найти и уничтожить убийц своих родичей. Через какое-то время прибывшая сюда группа мстителей нарвалась на представителей рода Румянцевых, вероятнее всего, решивших наложить лапу на бесхозное владение, как-то умудрилась положить 12 человек, а потом полегла сама. Победители сочли этот пригорок лучшим местом для кладбища, в унисон ей продолжил я, и, заодно, перезахоронили Инну. Ага, поддакнула она и шагнула вперед. Я постою рядом с ее последним пристанищем. Ладно, я молча кивнул, зная, что жена увидит, в два рывка переместился к воде, скинул рюкзак, опустился на корточки, закрыл глаза и потерялся в прошлом. Само собой не полностью, крошечной частью сознания наблюдал за суетой строителей с помощью прозрения, но даже так выпал из течения времени. Как потом выяснилось, минут на 40 с гаком. Но субъективно Ольга подошла ко мне от силы через две, дотронулась до плеча, подождала, пока я поднимусь на ноги, развернула лицом к себе и уткнулась лбом в грудину. Не знаю, сколько времени мы простояли бы в таком положении, не выдвинься в нашу сторону одна из энергетических структур, а так несчастная девчонка выскользнула из объятий, сделала шаг назад и жестом показала на запад. Я согласно кивнул и предложил вести, подхватил рюкзак, закинул на законное место, сорвался в первый рывок и пропрыгал порядка 4,5 километров. А после того, как Ольга, наконец, остановилась возле узенькой речки, которую можно было использовать для запутывания следов, вышел из последнего рывка рядом с супругой и задал ей напрашивавшийся вопрос. «Ты хочешь вернуться к цивилизации через Приозерный, до него ближе, чем до точки подбора, нестись вокруг половины озера? Честно говоря, нету сил, напрямик мы его точно не перейдем. Ждать прибытия Бехтеева лишние сутки в области с высоким магафоном в нашем нынешнем состоянии страшного. Ну да, пожалуй, соглашусь», вспомнив о том, что в логове она так и не отдохнула, заявил я, снял невидимость, посмотрел на часы и закончил прерванный монолог. «Зайдем в форт послезавтра поздно вечером, купим в торговом автомате телефон и свалим к трассе. По дороге вызовем такси и сообщим Геннадию Романовичу, что уже вернулись в большой мир и скоро заедем за машиной. А после того, как заберем Буран, зарулим в ближайшую гостиницу и отключимся минимум на сутки. Но есть нюанс. Для того, чтобы успеть, нам придется восстановиться за 4-5 часов сна». Я отрицательно помотал головой. «Нет, восстанавливаться будешь только ты, а я подежурю». Место для отдыха целенаправленно не искали, неслись на восток на полной скорости до тех пор, пока не наткнулись на подходящий ельник, и дали по тормозам возле первой же хвойной красавицы с широкой юбкой. Ольга, скинув и затащив рюкзак в естественный шалаш, расстелила артефактную накидку, завалилась на спину и отключилась, а я остался снаружи, и принялся убивать время осточертевшими тренировками. Провеер каменных игл и буйство молний, конечно же, не вспоминал, первый навык был слишком шумный, а второй слишком ярким, значит, могли привлечь к нам зверье. Поэтому сосредоточился на раскачке веера воздушных лезвий, веера ледяных игл и колючего кустарника. При этом тратил силу со скоростью, равной скорости ее восполнения в фоновом режиме, дабы, в случае чего, не оказаться с пустым резервом. А в скорость формирования плетений вкладывался добросовестнее некуда, благодаря чему к исходу 5-го часа тренировки насобачился шарашить площадными версиями любимых навыков не намного медленнее, чем точечными. Добился и качественных изменений, подняв оба веера в 5-й ранг, но только за счет того, что сделал основной объем работы за 2 суток использования умений на бегу. И пусть к моменту завершения издевательств над собой бодрячок почти не действовал, быстренько разбудил жену, отказался поспать хотя бы часик, на пару с ней перекусил жалкими остатками еды и дал команду выдвигаться. Следующие 33,5 часа фактически выживал, воюя с дичайшей усталостью и придумывая десятки безумных способов хоть как-то взбодриться. Все, наверное, не припомню даже при очень большом желании, так как балансировал на грани отключения, но пару-тройку самых отвязных, типа попыток ускакать от вееров каменных иглоли, несшейся следом, или прокачки скорости восполнения марева выходами из рывков в притирку к стволам деревьев, вряд ли когда-нибудь забуду, ибо несколько раз как-то умудрился просадить защиту почти до нуля и нарвался на серьезнейший разнос жены, но даже так постепенно сдавал. И к моменту, когда в поле зрения возникла калитка форта Приозерный, пребывал в абсолютно невменяемом состоянии. Процесс с покупки телефона и вызова такси прошел мимо меня, я, вроде бы, пришел в себя в тот момент, когда оно к нам подкатило, самостоятельно закинул рюкзак в багажное отделение, добрался до правой двери, влез в салон и навелся на ближайшие кресла. Потом отключился по полной программе и в следующий раз проснулся уже в поместье Бехтеевых. Там меня самую чуточку зацепило бодрячком, использованным по еле слышной просьбе благоверной, но соображать я начал только благодаря ее же совету. «Не сможешь изобразить бодрость, нас никуда не отпустит». Отключаться абы где, ничего не соображая, я не хотел, поэтому взял себя в руки, уверенно поздоровался с Геннадием Романовичем, лично встретившим нас у ворот, отказался от приглашения переночевать в гостевом флигеле, держал лицо все время, пока мы добирались до Бурана, и проявил чудеса энергичности при заталкивании рюкзаков на законные места. Вспомнил я о необходимости незаметно затолкать в ухо гарнитуру для связи с Дайной, а после того, как справился с этой нелегкой задачей и услышал первые фразы верной помощницы, проснулся по-настоящему. «Вы вернулись своевременнее некуда. Позапрошлой ночью воронецкие начали аресты свободных и их покровителей, весь следующий день население сходило с ума как от официальных новостей, так и от кошмарнейших слухов, придумываемых и распространяемых уродами типа правдоруба. А вчера днем глава рода Спиридоновых воспользовался представившейся возможностью и выкатил Уфимцеву ультиматум: либо он добровольно переходит в этот род, либо арестовывается, как сообщник свободных, и отправляется на каторгу. Монолог Бехтеева, озвучиваемый параллельно докладу Биуса, я, само собой, пропустил мимо ушей, но, примерно представляя, на чем воздушник мог настаивать, поймал его взгляд и отрицательно помотал головой. «Геннадий Романович, мы связались не только с вами, но и с родичами, и выяснили, что за время нашего отсутствия возникла проблема, требующая немедленного решения. Поэтому я сейчас тяпну химию, напрочь отбивающую сон, наберу Светлану Валерьевну, выведу звонок на динамике и продолжу разбираться в нюансах происходящего. По этой же причине не приму и ваше предложение одолжить мне какого-нибудь водителя. В общем, я искренне благодарен вам за все предложения, включая еще не прозвучавшие. А сейчас вынужден откланяться, ибо действительно тороплюсь». Мужчина коротко кивнул, пожал протянутую руку, пожелал нам удачи и сделал полшага назад. Ну, а я запрыгнул в свое кресло, захлопнул дверь, завел двигатель, тронул кроссовер с места и, плавно вырулив с парковочного места, поделился с Ольгой последней новостью. А после того, как вырулил на ночную трассу и сел на хвост какому-то серому внедорожнику, начал расстреливать верную помощницу уточняющими вопросами. «Дайна, ты сказала, что Спиридонов воспользовался представившейся возможностью. И что это за возможность?» «Младший сын этого уродца является заместителем начальника одного из отделов столичного управления Следственного комитета. Просматривая видеозапись допроса руководителя одной из ветвей секты свободных, обратил внимание на признание в том, что главы четырех ячеек этой секты приобрели защитные комплексы для фермы Константина Владимировича Уфимцева и программно изменил имя отчество. Глава 14. 22 сентября 2513 поехк. Четверг выпал из нашей жизни практически целиком. Мы с Ольгой проснулись в пятницу в начале седьмого утра, обнаружили, что находимся в спальне квартиры вакаций, окончательно реанимировали себя бодрячками и поплелись в ванную. Не успели ввалиться в душевую кабинку, как на пороге помещения нарисовалась Иришка, пожелала доброго утра и быстренько ввела в курс последних новостей. Закончив доклад, сообщила, что завтрак уже готов, Света уже в кабинете отца, а минивэн эскорт в гараже. «Что бы мы без тебя делали?» — вздохнул я, внезапно сообразив, какой безумный объем работы выполнила Дайна за последние двое суток, а жена, сев на мою волну, на полном серьезе назвала ее незаменимой. Кукла заулыбалась и, видимо, сочла необходимым развеселить нас, так как плавно сменила и тон, и тему беседы. «Ага, я такая. Поэтому-то и подобрала тебе на редкость игривый наряд. Правда, он может сорвать с нарезки твоего мужа, да и вообще порадует только нас, но мнение посторонних меня абсолютно не колышет. Милый, мне его надеть да или после завтрака?» Мурлыкнула супруга и так эротично вжалась в меня грудью, что на миг вышибла из сосредоточения на деле. «Аоль, не хулигань, а то забуду обо всем на свете, и...» «На свете?» – переспросила она и расстроенно вздохнула. «Ну вот, а я надеялась, что на мне...» «Ох, кто-то у меня дошутится», – грозно предупредил я, но без толку. Спевшаяся парочка валяла дурака до конца завтрака и как-то умудрилась не только поднять мне настроение, но и переключить его в особо буйный режим. Видимо, поэтому, оценив наряд супруги, я потребовал, чтобы Дайна чуть-чуть добавила ей мрачности косметикой. А после того, как эта боевая задача была выполнена, назвал дам красотками, оглядел себя в зеркало, счел, что мы с Олей выглядим правильно, и дал команду выдвигаться. Пока спускались на лифте, любовался в ростовом зеркале обеими, ибо Иришка выглядела такой же опасной особой, как моя жена. Потом подхватил дам под локотки, вывел из кабинки, провел по холлу, чуть-чуть притормозил перед фотоэлементом и, оказавшись в гараже, наткнулся взглядом на минивэн «Эскорт», о котором знал только то, что он приобретен Дайной у автоконцерна «Москва», и, с интересом оглядев автомобиль, обратил внимание на защиту колес. «Ириш, а он что, бронированный?» «Ага», — довольно подтвердила она и порадовала рядом ничуть не менее интересных ТТХ. 8 посадочных мест, дури, как в двух буранах, артефактный защитный комплекс работы Уфимцевых, аппаратура РЭП и все такое. Кстати, он создавался, как автомобиль сопровождения лимузинов особо важных персон, но не выдержал конкуренции с продукцией автоконцерна «Рекорд» и в серию не пошел. А зря. На мой взгляд, эта машинка куда веселее аналога, в данный момент использующегося конвоем. «И как тебе продали внесерийный экземпляр?» — полюбопытствовала Оля. «Мне его не продавали», — хохотнула кукла. Я говорила с третьяковым голосом Игната, а ему Ростислав Евгеньевич отказывать и не подумал. «Интриганка», — улыбнулась моя супруга, а затем подобралась, видимо, сообразив, что задала конфиденциальный вопрос в общественном месте. Но вовремя сообразила, что раз Дайна отвечает, значит, контролирует все камеры, успокоилась и предвкушающе уставилась на броневик. «Ну, и почему мы все еще не внутри? Жду команды главы рода», — преувеличенно серьезно сообщила Ира, получила по заднице и ускорилась. В смысле, самостоятельно запрыгнула за руль, а нас отправила в салон. Я возражать и не подумал, неспешно подвел супругу к боковой двери, помог подняться на порожек и опуститься в широченное кресло, плюхнулся в соседнее, с интересом огляделся и озвучил вердикт. «А что, уютненько, и со мной пока не ассоциируется». «Ага». Несмотря на то, что из-за бардака, начавшегося в империи после разгрома секты свободных, о тебе на время забыли, кататься по столице на стихии и буране все равно не хочется, продолжила Оля.